Глава 43. Это было уже слишком. Даже для отдохнувшего, выспавшегося, здорового душой и телом человека, а что уж говорить об измученной девушке, которая еще вчера утром, правда, была именно таким человеком, отдохнувшей, выспавшейся, здоровой душой и телом, но за сутки произошло слишком много всего. Слишком. А пробуждение вообще швырнуло Елену осенью в трясину абсурда, из центра которой хихикала, глумливо кривляясь, безумие. Но разом не хотел туда, в центр, и тонуть не хотел, поэтому принял единственное верное решение — капитулировать в отключку. И просидеть там как можно дольше, пока взбесившаяся реальность не одумается и не вернет все на свои места. Лена не знала, сколько времени они с разумом отсиживались в спасительной отключке. Ей показалась целая вечность, черную, непроницаемую вечность, в которой раньше девушка взвыла бы от тоски и безделья. Но сейчас ей не хотелось возвращаться в реальность. Ну, ни капельки. Потому что она знала, нет, чувствовала, там еще штормит. И не просто штормит. Ситуация становится все гажей, все безнадежнее. И чем дольше Лена будет трусливо прятаться, тем серьезнее влипнет. И однажды сознание все же согласилось с доводами хозяйки и рискнуло включиться. Но открыть глаза и сообщать миру о своем возвращении Лена не спешила. Сначала надо прислушаться, а потом, в зависимости от результатов сканирования окружающего пространства, можно будет и присмотреться. Прислушалась. Мерное пиканье, легкое гудение, откуда-то доносились приглушенные голоса. Вот что-то со звоном уронили. Женский голос возмущенно разорвался. Смесь звуков больше всего напоминает больницу. Обычную, муниципальную. Лене приходилось лежать и в такой, аппендицит вырезали. И в элитный, коммерческий. Ее туда Кирилл привез, когда Лена умирала от укуса ядовитого паука. Кирилл. Это имя мгновенно взорвалось в душе бесконечной боли, а из все еще плотно прикрытых глаз выкатились слезинки. Господи, неужели то, что она услышала, прежде чем потерять сознание, правда, и Кирилла действительно убили, а тело... Нет, даже вспоминать не хочется. Бедная Ланочка, за что это ей? За что? Лена всегда отдыхала душой, когда видела подругу и ее мужчину вместе. Удивительно красивая, гармоничная пара бесконечно любящих друг друга людей. Их отношения были такими нежными, такими трепетными. И в то же время страстными, чувственными. Они были для Лены примером, опорой, надеждой. Примером того, что настоящая любовь существует. Опорой в мире продажных чувств и низменной похоти. Надеждой на то, что и у них с Яромиром будет все так. Лана и Кирилл стали для Лены семьей. Ее родители жили в небольшом городке Краснодарского края. В гостях у дочери бывали редко. У них был свой дом, хозяйство, огород, и сама Лена навещала родных не так, чтобы часто. Скучно ей было там. К тому же мама старалась за короткий период гостевания дочери откормить ее хорошенько, чтобы не бренчала костями, чисто скелетины. Отказаться от вкуснющих, пышных пирогов, ватрушек, плюшек и другой маминой выпечки Лена не могла. От них никто не мог отказаться. И после возвращения в Москву приходилось в два раза чаще посещать бассейн и тренажерный зал. Братьев и сестер у Лены не было, и Лана с Кириллом стали ими, сестрой и братом. И вот брата убили, а сестра сейчас выгорает изнутри от боли. А она, Лена, тупо валяется в кровати, заняв принципиальную, смелую и решительную позицию страуса. Эгоистка. Что, вы хотите напомнить мне кретинский бред насчет того, что это я убила Кирюшку? Это настолько бредово, что не должно было продержаться и часа. Следствие давно уже во всем разобралось, и за решетку отправился тот, кто действительно виноват, то есть Петр Никодимович Шустов. Так что надо побыстрее очухиваться и поспешить на помощь подруге, а не лежать тут и не хлюпать носом, вспоминая Кирилла. Лена хлюпнула еще пару раз и открыла глаза. Все правильно, она в больнице. Муниципальный. Стены выкрашены в жизнеутверждающий цвет детской диареи, а на полу дешевый линолеум. Кровать, на которой лежала девушка времен торжества развитого социализма, Правда, аппаратура, подключенная к пациентке, вполне современная. Зато палата одноместная. Вернее, тут стоят две койки, но на второй никого нет. Она вообще не застелена и радует глаз металлической пружиной. Наверное, Лана побеспокоилась. Перевести в другую клинику по какой-то причине не получилось, так она хотя бы покой подруге постаралась обеспечить. Хорошая моя. Но главное, с нее, Лены, сняли чудовищные обвинения. Иначе лежать ей не в обычной, а в тюремной больнице, с решетками на окнах. А здесь окна обычные, со старыми обшарпанными рамами. В общем, есть чему радоваться. Вот только радоваться не хотелось. Совсем. Ведь Кирилла убили не просто так. И ее, Лену, пытались подставить тоже не из любви к искусству делания гадостей. Шуству нужна Лана. Причем именно она. Сейчас не суть важно. Главное уберечь подругу от этой мрази. Еще и Сергей какой-то имелся в наличии. Лена помнила все, что происходило во время ее первой насильственной отключки. И если о Шуставе все знали, как минимум Лана, они ведь говорили с подругой об этом, то неизвестный Сергей до остальных остался невидимкой. А значит, надо как можно быстрее сообщить о нем подруге и следствию. Господи, прошу тебя, сделай так, чтобы Шуставу не удалось вплотную подобраться к Лане, чтобы он не смог прикоснуться к ней. Пожалуйста. Лена попыталась подняться, в любое мгновение ожидая, что привыкшая лидировать слабость снова швырнет ее на койку. Но тело оказалось на удивление послушным, и тошнота больше не подкатывает к горлу, и энергия внутри кипела, требуя выхода, действий, расплаты. Расплаты по счетам, со всей нечистью. Кстати, не мешало бы тетку Ильяну вызвать из Румынии. Ее помощь очень пригодится. В общем, первое, что сейчас необходимо Лане – телефон. Ее мобильник. На тумбочке ничего такого не было. На ней, если честно, вообще ничего не было, кроме депрессивной металлической кружки оттенка серой жабы. Ни соков, ни фруктов, ничего того, что обычно притаскивают в больницу пациентам друзья и родственники. Впрочем, нечего удивляться. Она ведь только что пришла в себя. Какие могут быть соки и фрукты? Небось, кормили через трубку. Он как горло дерет, глотать больно. Но если кормили... Если поели, то и... Лана принюхалась и покраснела. Одновременно от смущения и злости. Санитарки здесь все-таки неряхи. Могли бы и сразу судно вынести. Небось решили, что раз пациентка все равно бревно бревном, так и нечего особо утруждаться. Так, пора явить себя миру. И навести в этом мире порядок. А заодно и телефон поискать. Или попросить. Лена собралась для начала пошарить свои тумбочки, а потом уже, если телефона там нет, звать младший персонал. Она даже приподнялась в кровати и корпус развернула к тумбочке, и руки протянула, а вот с последним действием вышла засада. Руки не протянулись, вернее, рука. Левая, пристегнутая наручником к кровати.